Игра престолов, король магии, пролог, Джон Сноу, волчий лес. Холодный ветер обдувал окрестности волчьего леса, а крупицы льда и снега, присутствующие в нем, оседали на такой же холодной земле. Солнце уже давно покинуло небосвод, и его заменила полная луна, создающая хотя бы какой-то свет, а вой волков и карканье ворон то и дело проносились по лесу. Обыденная картина на землях севера, но было холодно. Мне было холодно. Меховой плащ, который был велик для такого 14-летнего мальчика вроде меня, еле как согревал меня. Я пытался сохранить каждую частичку тепла, которую имел, сильно закутавшись в него. Мне удалось найти небольшую пещеру, в которой укрылся от ветра и снега, а расстояние до Винтерфилла было около 2 километров, и было очень опасно пытаться идти туда ночью. И, если я засну, то замерзну насмерть, или, может быть, стану обедом для волков или медведей, обитающих в лесу. А может быть, меня, спящего, найдут убийцы и предатели севера. И я даже не хочу думать, что они со мной сделают. А разжигать костер и привлекать к себе их внимание – плохое решение. Я просто не смогу защититься. Почему я попал в такую ситуацию? Как я мог потеряться? Где все пошло не так? И почему это случилось именно в тот момент, когда мне, наконец, удалось получить шанс проявить себя? Леди Старк сообщила мне, что отец хотел бы увидеть храбрость, присущую его дому, а именно, небольшая прогулка с сопровождением в волчий лес. На тот момент в моем сердце зародилось чувство радости и нетерпения, и, разумеется, я с радостью согласился. Группа из 2 сопровождающих и меня отправилась вглубь леса и, как я думал тогда, без особых происшествий. Но в какой-то момент эти 2 исчезли, и я остался один, голодный и мерзнущий, вдали от дома и семьи, в какой-то пещере. Когда моя усталость начала брать надо мной верх, у входа в пещеру, в которой я прятался, появилось 2 силуэта. У меня, наконец, появилась надежда, и я потратил все оставшиеся силы на то, чтобы выкрикнуть всего одно слово. Точнее, попытался. «Помогите!» Вместо крика, из моего горла вышло лишь хриплое и слабое бормотание, похожее скорее на шепот, но оно смогло достигнуть их ушей. Когда они подошли ближе, мне удалось их разглядеть. Это были 2 мужчин. Заросшие волосы, меховые одежды, покрытые снегом и сшитые без какой-либо формы или знаков различия. Мои надежды рухнули так же быстро, как и появились, когда я смог разглядеть их. Одичалые, здесь, в волчьем лесу. Смотрите-ка, кого мы нашли. Судя по его милой мордашке, он из благородных. Ты пришьешь его или я? Сказал один из них. Давай я. Давненько мне не попадались такие. Как думаешь, как звучат его крики боли? Сообщил другой. Сейчас и узнаем. Обсудив свои планы, они начали двигаться в мою сторону и хищно ухмылялись. Мое тело уже упало на землю и не слушалось меня. Все, что я мог делать, это просто смотреть и ждать своей участи. Я умру здесь, так просто, я не могу этого принять. Моя история еще не закончена. Я сам выбираю свою судьбу и отказываюсь умирать здесь. После этих мыслей, во мне открылось второе дыхание. Кое-как я поднялся на ноги и, смотря на 2 одичалых, одновременно доставая кинжал, прокричал: «Подходите, ублюдки! Я не собираюсь умирать здесь, не доказав себе и всему миру, чего стою!» «Хорошие слова, дитя!» Вдруг услышал я мужской голос со стороны входа в пещеру. Все 3 пары глаз устремились в сторону источника голоса. Там, в проходе, под завывание ветров и в слабом свете луны, был силуэт, покрытый тьмой. Лишь 2 глаза цвета чистого золота ярко сияли в плохо освещенной пещере и были направлены на нас, вернее, на меня. Я чувствовал это. «Кто ты такой?» — вскрикнули одичалые, направив оружие на силуэт. «Это наша добыча». В ответ на их слова, один из них загорелся, и через секунду его тело полностью превратилось в пепел. Он не кричал от боли, он не извивался, пока его тело горело. Он просто не успел это сделать. Всего за секунду его тело исчезло в огне, даже костей не осталось. Второй одичалый, увидев это, начал дрожать. Мой нос даже смог уловить запах мочи с его стороны. Его рука, держащая оружие, неконтролируемо тряслась, как и его голос. «Кто-то ты? Имеет ли это значение?» — ответил силуэт. И, спустя секунду, тело второго одичалого вспыхнуло и исчезло так же, как и первого. Как только в пещере остались только я и он, его взгляд устремился на меня, и его силуэт начал медленно двигаться в мою сторону. И, как только я поймал его взгляд на себе, то почувствовал не страх, что я буду следующим, а трепет, даже, благоговение. И в тот момент, когда силуэт, покрытый тьмой, развеялся, я смог разглядеть его. Кожа мужчины была смуглого цвета, обычно присущего жителям Дорна. Его длинные белоснежные волосы развивались под влиянием остатков ветра, проникающих в пещеру, и небольшая коса свисала на левой стороне его груди. Плащ черно-алого цвета, закрепленный на завязках к его плечам, двигался в такт его волосам. Его черно-белая рубаха имела вставки, вышитые золотом. На его руках, покрытых татуировками, и пальцах с покрашенными в черный цвет ногтями сияли золотые кольца. В одной руке он держал золотой посох с навершием в виде перевернутой лампы. Его юбка такой же расцветки, как и рубаха, скорее похожая на платье, была закреплена плетенным алым поясом, а его хвост свисал спереди. И самое необычное в его внешнем виде было то, что у него были босые ноги, на которых тоже были кольца. Он был босым, на севере, как будто его вообще не волновал холод. Этот мужчина выглядел так необычно, так волшебно. А вот аура этого мужчины была похожа на моего отца, когда он выполнял свой долг, как правитель севера, но мощнее, значительнее. Как будто передо мной стоял сам король. Его взгляд цвета чистого золота создавал какое-то чувство. Мой разум, пытаясь описать это чувство, смог выдать всего одно слово – мудрость. Да, мудрый король, подходящий титул для этого мужчины. Ты хорошо справился, дитя, расслабленно сказал мужчина, и теперь можешь отдохнуть. Твой отец гордился бы тобой. После этих слов, меня как будто прорвало, а с плеч сняли непосильный груз. Я упал наземь, выронив кинжал, а из моих глаз потекли слезы облегчения. Силы начали быстро покидать мое тело, аки догорающие остатки свечи, и используя все, что осталось в моем детском теле, я прошептал «спасибо» и потерял сознание. А последнее, что я видел перед этим, так это добрую улыбку мужчины, ту самую, что согревало мое сердце, и которую мог подарить мне лишь отец. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 1. Соломон. Волчий лес. Снаружи началась небольшая снежная буря, и слабые звуки ее завывания плавно проникали внутрь пещеры. Потрескивание костра мягко разносилось по ней, а его пламя дарило свет и тепло ее обитателям. Я сидел на небольшом камне и, глубоко задумавшись, смотрел на танцующее пламя. Когда мои глаза впервые увидели совершенно незнакомый мне новый мир, мое сознание охватило удивление и непонимание, а спустя пару секунд в мой разум начали вливаться воспоминания, которые не были моими. Из-за огромного количества информации меня настиг сильный приступ головной боли, который заставил меня упасть на колени и схватиться за голову. Это напомнило мне просмотр фильма. Меня как будто бы кидало из одной сцены в другую, а я был зрителем из первого ряда кинотеатра. Я видел древние города, описание которого читал лишь в книгах по истории. Я видел существ, которые существовали лишь в мифах и легендах, как и самых разнообразных героев из живой плоти и крови оттуда же. Я видел магию, которую творили только на экране телевизора. И, наконец, я видел битвы, от которых зависела судьба целого мира. Масштабные настолько, что мои глаза просто отказывались оторваться от них. Когда все видения закончились, а мой разум прояснился, я понял кое-что важное. Я, теперь не я, больше нет. Само мое существо слилось с существом другого, с Соломоном, и его реинкарнацией в лице Романи Архимана. Теперь, нынешний я, слияние из мудрого царя Израиля, Соломона, начальника медицинского отдела организации безопасности Халдеи, Романи Архимана и старого меня, самого обычного офисного планктона, прожившего самую обычную жизнь. И, соответственно, я получил их воспоминания, знания, навыки и некоторые черты характера, в том числе и тело самого Соломона. И что я могу сказать? Я не завидую Соломону, мне его жаль. За всю свою жизнь он не принял ни одного решения по собственному желанию. Но было лишь одно исключение – желание стать человеком. Так родился Романи Архиман. Так он познал человеческие эмоции и стремления. Я чувствовал слабое присутствие магии в этих землях. И чем дальше она уходила на юг, тем слабее становилась. Как будто бы там, на юге, магия уже умерла и ей ни за что зацепится. Но в направлении севера ситуация полностью противоположная. Чем дальше на север, тем она сильнее. Лей-линия этого мира находится на севере, это единственный вывод, который я смог сделать. К тому же, местная мана такая разбавленная и размазанная. Она была похожа на ману, которую ощущал Романи при жизни, то есть ману эпохи человека. Значит, либо эпоха богов этого мира уже закончилась, либо только-только подходит к концу. Нет, не так, мана этого мира еще более слабая, нежели должна быть в эпоху человека. То есть мир подходит к своей критической точке, точке, от которой зависит его дальнейшая судьба. Должен ли он продолжать существовать или же затеряться в песках времени? А потому количество маны, которую я смог ощутить, эта самая точка будет достигнута в ближайшие 10 лет плюс-минус. Думаю, я нашел причину моего появления в этом мире, как и причину моей встречи с этим мальчиком. Взглянув на него своей мудростью, я смог увидеть в нем нити судьбы, больше похожие на какие-то канаты. А именно такие нити мои глаза увидели в Рицуке Фудзимару. Этот мальчик – одна из ключевых фигур этого мира. Пока я размышлял, краем глаза мне удалось заметить небольшое движение со стороны мальчика. И, спустя пару секунд он открыл глаза и, медленно поднявшись, начал оглядываться по сторонам. Заметив меня, глаза мальчика на мгновение широко открылись от удивления, но быстро вернулись в нормальное состояние, видимо вспомнив, что произошло. «Ты в порядке, дитя?» – поинтересовался у него я. «Да-да, благодарю вас, сэр Мак, что спасли мою жизнь. Клянусь своей честью, что отплачу вам за вашу доброту», – сказал он и, медленно встав на ноги, поклонился мне. «Не стоит, я помог тебе по своей прихоти», – расслабленным тоном произнес я и махнул рукой. «К тому же, я, волшебник, не маг и не сэр. Мое имя – Соломон. А как зовут тебя, мальчик? Ты голоден?» «Да, Джон Сноу, милорд». «И нет, я не голоден», – нервно поерзав, ответил он. «Милорд, полагаю, издержки средневековья. Можешь не лгать мне, Джон. Я вижу, что ты голоден. Вот, съешь, это утолит твой голод», – сказал я и протянул ему руку с хлебом в ней, который я только что создал с помощью магии. Увидев его, он осторожно взял хлеб и начал довольно быстро его есть. Он стал похож на хомяка с набитыми едой щеками. «Не торопись, я могу дать еще, если ты будешь все еще будешь голоден», — сказал я, на что он смущенно кивнул и стал есть медленнее. «И можешь рассказать мне, как ты оказался в лесу один, без какого-либо сопровождения или родителей?» «Я заблудился, прожевав еду», — пробормотал он и опустил голову от стыда. «Меня сопровождали двое, но...» «Все в порядке, Джон, успокойся, расскажи все с самого начала», – успокаивающе произнес я, когда увидел, что он был на грани слез. Через пару минут он успокоился и начал свой рассказ. Со слов мальчика я смог понять одну вещь: нынешняя жена его отца всеми фибрами души ненавидела его и пыталась избавиться от него, а сам мальчик даже не понял этого. «Понимаю, это прискорбно», – сказал я, когда он закончил рассказ. «Раз уж снаружи бушует небольшая буря, думаю, у нас есть время поговорить. Расскажи мне о своем доме, семье. Я не против послушать пару историй». «Хорошо, но могу я задать перед этим вопрос?» «Конечно», — кивнул я и поудобнее устроился на своем камне. «Откуда вы, лорд Соломон, и кем вы были до того, как попали сюда?» — спросил он с неподдельным интересом. «О, я понимаю причину твоего первого вопроса, но вот второй. Что натолкнуло тебя задать именно его?» – спросил я, кинув на него удивленный взгляд. «Ну», – начал он, слегка замявшись, – «ваша аура, она такая мощная, такая значимая, как будто вы, правитель или, возможно, король какой-то страны. Значит, ты можешь ощущать мою ауру, Джон?» «Да-да, это ненормально», – нервно спросил Джон. «Нет, что ты, это вполне нормально», – сказал я, на что он вздохнул с облегчением. «Для человека, способного к магии, разумеется». «М-маги?» – дрожащим голосом спросил он. «У меня есть способность к М-маги. Ты не можешь видеть мою ауру, но чувствуешь ее давление, не так ли? Как будто невидимая волна захлестывает тебя с головой, и твои инстинкты кричат о силе», – просил я с подлинным любопытством, на что мальчик уверенно кивнул. «Обычные люди, не способные к магии, не могут чувствовать это, даже малейшую крупицу этого, а ты, можешь. Я бы даже сказал, что ты очень одарен в этом, так как я скрыл свою магию и ауру. Учитывая эпоху, в которой мы находимся, я не думаю, что даже хорошо обученный местный маг сможет почувствовать их». «Эпоху, лорд Соломон?» – с непониманием спросил он. «Почему бы не рассказать мне свою историю, Джон, а я в ответ отвечу на твои вопросы, это принесет пользу нам обоим». Услышав меня, его лицо приняло задумчивый вид, будто бы решая, стоит ли ему соглашаться. «Какой зрелый мальчик, хотя это и понятно, учитывая его обстоятельства». «Хорошо», — спустя некоторое время сказал он и кивнул головой. Джон начал рассказывать обо всем, что знал сам. Он рассказал о своем доме, Винтерфилле, о своей семье, семье Старк, о земле, где я нахожусь, и о том, как он жил до этого момента. Он даже упомянул о политическом строе и структуре власти в этой стране, и из его истории я смог сделать несколько выводов. Этот мир напоминает средневековую Европу со всеми вытекающими последствиями. Религия все еще сильно влияет на разумы людей, активно ведется борьба за власть, а интриги и заговоры такие же обыденные, как и холод на севере. Чтобы получить больше информации, мне потребуется библиотека, которая определенно есть в Винтерфилле. Брак между нынешним правителем Севера и его женой определенно был политическим. Его знаменосцы не приняли бы такой брак просто так. Они бы не позволили своему лорду жениться на женщине, которой не знакомы традиции и обычаи их земель. Но им пришлось смириться с этим из-за сложившихся обстоятельств. Точнее, из-за недавней войны. Дабы семь королевств не стали шестью, было необходимо привязать Север к Югу. И типичным решением для этого времени стал политический брак. По словам Джона, нынешняя леди Винтерфилла, Кейтлин Старк, является приверженкой веры семьи, причем, довольно ярая, в то время как жители Севера веруют в старых богов, и ее вера диктует, что любой бастард – это дитя порока и недостойно жизни, что вылилось в ее отношение к маленькому Джону, как разочаровывающее. Дети не должны нести грехи родителей, но, видимо, ей эта фраза незнакома. Впрочем, как и этому миру, думаю, когда Джон закончил говорить, он глубоко вздохнул. Я создал небольшую флягу с водой и протянул ему. Он с благодарностью принял ее и сделал пару глотков. «Спасибо, что поделился со мной своей историей, Джон», — сказал я и взглянул в сторону входа в пещеру, в которой мы находились. Буря закончилась. «Думаю, мы можем отправляться в Винтерфилл. По пути я отвечу на твои вопросы, как и обещал тебе ранее. Мы, лорд Соломон, вы тоже идете туда?» — спросил непонимающий Джон. «Конечно, я бы хотел сопроводить тебя туда. Или ты против?» «Нет, че что вы, я был бы вам очень благодарен», — сказал он и замахал руками. «Вот и славно», — произнес я и, улыбнувшись, протянул ему руку. «Пойдем», — он кивнул и поднялся, взяв меня за руку. «Да, пойдемте. Раз я уже прожил две жизни, то почему бы не прожить и третью?» Незаметно для меня, на моем лице появилась легкая улыбка. И так началось мое путешествие в этом новом мне мире. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 2. Эддард Старк, Винтерфилл. Я сидел за столом в своем кабинете и сурово смотрел на Кэт, стоящую передо мной. «Кэт, пожалуйста, скажи мне честно, что случилось с Джоном?» — спросил я ее, пытаясь сохранять спокойствие. «Джон пропал, и, к сожалению, первой мыслью, как это случилось, стали действия Кэт за моей спиной. Я люблю ее, действительно люблю. Кэт – хорошая мать и жена, а также, подарила мне пятерых детей, которых она и я искренне любим. Но ее вера и ее воспитание на юге слишком въелось в ее сознание, чтобы понять, что она теперь на севере. И, под влиянием этих факторов, она иногда не понимает, что каждое ее слово против меня ставит под удар мой авторитет перед лордами севера. Север – суровое место. Набеги одичалых, которым как-то удается перебраться через стену, довольно обычное явление для этих земель, как и долгая зима. Земли севера бедны, и основные запасы продовольствия закупаются. Вследствие чего, здесь присутствует тенденция смерти от холода и голода. По поводу веры же, жители севера являются потомками первых людей, а не андалов, как южане. Здесь доминирует вера старых богов, а не семерых, которую исповедует Кэт. Опять же, я искренне люблю ее, но не особо согласен с несколькими ее решениями. Взять, к примеру, Арию. Я видел ее страсть к мечу, а не к рукоделию. Она предпочитала проводить время с Робом и Джоном, размахивать тем же мечом и носить брюки, нежели учить этикет благородных леди и носить платья. Когда я услышал об этом от самой Арии, меня пронзило чувство ностальгии. Она напомнила мне Лианну, такую же буйную, энергичную и бросающую вызов устоям своим бунтарским нравам. Но Кэт в тот же момент закатила истерику. «Леди так себя не ведут, ты не должна вести себя как мальчишка, и так далее. Также, ее рьяно поддержала Септа Мардин. Ну а я, даже учитывая то, что я, лорд и правитель Севера, я не мог прямо запретить им делать это, а лишь делать намеки или просьбы. Если бы я не ограничился только этим, то мог бы спровоцировать приверженцев веры семерых. Лорды Севера поддержали бы меня, но не Юга. Любое давление с их стороны, скрытое или нет, может создать проблемы с перебоями поставок продовольствия на Север, и смертей станет еще больше, или даже почву для возникновения войны. Как правитель, этого я допустить не могу, а мне остается только смириться с нынешними обстоятельствами. Теперь, пропал Джон, и единственным человеком, способным провернуть это так тихо в моем замке, была Кэт. Она считает его угрозой Робу и остальным. Она боится, что Джон хочет занять место наших детей и стать лордом Винтерфилла, избавившись от них. При каждом удобном случае, Кэт прямо говорит мне, что он враг, и я должен решить этот вопрос соответственно. Но он не такой. Я знаю Джона. Он рос на моих глазах, и могу сказать, что он искренне любит своих братьев и сестер и заботится о них. Все, что он хочет, это показать себя достойным крови Старков, достойным любви и семьи. Может быть, только может быть, если бы я все рассказал Кэт, она бы приняла мальчика и, возможно, стала бы ему матерью, которую он не знал. Но я не могу. Я дал обещание Ленне, что унесу этот секрет с собой в могилу. Но самая главная причина, почему я не рассказал об этом, так это то, что Роберт убьет Джона собственными руками. Роберт очень тяжело переживал смерть сестры, и еще больше факт того, что она не выбрала его. Он любил ее, в этом сомнений нет, но слишком сильно. Я бы даже сказал, что он был помешан на ней. Лианна была единственной, кто прямо отказывалась от его ухаживаний, и той, кто бросила ему вызов своими действиями. А если Роберт узнает, что Джон, сын Лианны и Риегора Таргариена, то он просто сойдет с ума от ярости и зависти. Я не могу этого допустить, ни при каких обстоятельствах. Он, мой друг, хотя уже и не тот, что раньше. А Лианна, моя сестра, которой я дал обещание, что уберегу ее сына. От одной этой мысли у меня болит сердце. Я не понимаю, о чем ты. Нет, сказала она так, как будто бы ничего не знает. Может быть, он, наконец, понял, что доставляет неприятности всем нам, и ушел. Перестань мне врать. Я знаю, что это твоих рук дело. Те, кого ты отправила сопровождать Джона по моему распоряжению, уже все рассказали. Резко поднялся я и ударил по столу так, что Кэт вздрогнула. «Зачем ты это сделала? Ответь мне, Кэт, ты хочешь мой ответ?» Вскинула она руками, а на ее лице появилось выражение чистого гнева и обиды. «Он, бастард, нет, твой бастард, ты предал меня, свою семью, богов, кому мы вместе давали клятву верности. Ты сделал его с какой-то шлюхой и теперь тыкаешь мне им в лицо. Ты хоть представляешь, какую боль я испытываю, когда смотрю на него, когда я вижу твои глаза, смотрящие из его глазниц? Такой ответ ты хотел услышать. Закрой свой рот. Она не шлюха. Она мо, крикнул я, когда мои эмоции взяли надо мной верх, но быстро понял, что сказал лишнее и замолчал. Кто она? Твоя кто? Как ты? Она не успела договорить, как ко мне в кабинет ворвался один из стражников замка, за что я очень ему благодарен. Я не могу позволить секрету рождения Джона раскрыться. Милорд, прошу прощения, что прерываю, но Джон снова вернулся, сказал он. Да как ты смеешь, вры? Отлично, перебил я Кэт. Я даже не хочу представлять, какой точки достигло ее довольство. Я схватил свой плащ и меч и направился к стражнику. Веди меня к нему. Слушаюсь, милорд. Сделал он легкий поклон и повел меня к Джону. Когда мы дошли до ворот Винтерфилла, я слышал людей, увлеченно обсуждающих что-то. Мне удалось уловить довольно часто повторяющиеся слова. Мужчина и странный. Джон был один, и как твое имя? Решил я поинтересоваться. Нет, милорд. Прошу прощения, что не упомянул об этом. Взгляд леди Старк это выбил у меня из головы. А мое имя? Гарольд. Извинился он, продолжая вести меня. Все в порядке. Просто ответь на вопрос, Гарольд. Джона снова привел мужчина. Очень странный мужчина. Странный, он был босым, лорд Старк, и его одежды определенно не подходили Северу, но он не выглядел ни капли смущенным погодой. А сейчас, середина зимы, начал он объяснять, и еще кое-что. Не сочтите меня за сумасшедшего, но когда я увидел его, Мне захотелось поклониться. Его фигура внушала, как бы сказать, страх, нет, милорд, не страх, а трепет. Да именно это слово. Как будто бы я смотрел на короля из легенд. Это было очень странное чувство. Вы поймете, о чем я, когда увидите его своими глазами. Трепет, король из легенд, так значит. Этот стражник выглядел довольно молодо, лет 25, я бы сказал. А в этом возрасте жители Севера обычно повидали много разных вещей, и, чтобы какой-то человек мог бы заставить почувствовать именно это, довольно сомнительно. Впрочем, я сделаю выводы, как только увижу этого человека. «Мы пришли», — сказал Гарольд, указав на большую толпу, — «разойдитесь». Лорд Старк прибыл. Толпа начала медленно расступаться, и, сделав несколько шагов, я увидел Джона, держащего за руку мужчину, и, как только мой взгляд встретился с его, у меня перехватило дыхание. Я понял, о чем мне говорил Гарольд минуту назад. Я почувствовал невидимое давление, которое обрушилось на меня, вместе с взглядом цвета чистого золота, со стороны этого мужчины. Как будто бы он меня судил. Судил от имени самих богов. Все мои чувства кричали, а мой разум пытался заставить меня встать на колени перед этим мужчиной. Мои ноги косились и дрожали под натиском давления, но я боролся, не прерывая зрительный контакт с ним. И когда в моих ногах оставались последние крупицы сил для удержания меня в вертикальном положении, давление исчезло, как будто бы его никогда и не было. Я начал глубоко дышать, пытаясь прийти в себя. И пока я это делал, в моей голове послышались слова: «Очень впечатляюще, лорд Старк, вы действительно великий человек». Я огляделся в поисках источника и, быстро сделав определенные выводы, посмотрел на неизвестного мужчину, который привел Джона, а на его лице я увидел мягкую улыбку. «Приятно познакомиться с вами, лорд Старк. Мое имя – Соломон», – произнес он именно тем голосом, который я слышал в своей голове, и я – волшебник. Минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 3, Соломон, Винтерфилл. Кабинет лорда Винтерфилла был довольно обычным, но просторным. Все здесь было сделано из дерева, пол, потолок и вся здешняя мебель, а в комнате витал легкий запах древесины, бумаг и чернил. Лучи дневного солнца проникали через окно и освещали кабинет лорда Старка, в котором я находился. Только увидев Винтерфилл, мои глаза смогли подметить одну вещь. Замок был окружен замкнутым полем, причем, довольно мощным. Я начинаю понимать, откуда у Джона такое высокое восприятие к мане. Пожалуй, мне стоит изучить историю этого замка, как и правящего рода этих земель. Когда наша группа шла сюда, нам удалось привлечь взгляд каждого обитателя замка. В основном, все они сосредоточились на мне. Полагаю, мой обычный наряд был немного неподходящий. В своей прошлой жизни, ни Соломона, ни Романи Архимона, а своей собственной, у меня не было проблем с этим. Я был самым обычным среднестатистическим мужчиной. Обычная работа, обычная семья, обычная жизнь. Случись такое с прошлым мной, я бы уже умер от смущения, но сейчас мне все равно. Как будто бы ловить на себе взгляды огромного количества людей, абсолютно нормальное явление. Нет, не так, как будто бы я знаю, что так и должно быть. И стоит ли упоминать о женском внимании? Мой слух мог четко уловить их вздохи и ахи. Моя внешность очень экзотична для этого времени и очень привлекательна. Я мог чувствовать их влечение ко мне, и оно было настолько плотным, что его можно было физически коснуться рукой. Но, опять же, как и в случае с взглядами, мне было все равно. Какое странное чувство. Это влияние Соломона на мое восприятие? Вполне возможно. Помимо меня, здесь присутствовали еще три человека. Лорд Старк, мужчина преклонных лет, и леди Старк. Я понял это потому, как она себя вела. Уверенное выражение лица, гордая осанка и взгляд в мою сторону, наполненный скрытой яростью. Но в нем я чувствовал некую неуверенность. Как будто бы она сомневается, как именно реагировать на меня, помимо ярости за мою помощь Джону. Мужчина держал руку на рукояти меча и внимательно следил за моими движениями. Но его глаза время от времени выражали сомнение, может быть, даже волнение. Впрочем, это касалось и самого лорда Старка. Но это было вполне ожидаемо, так как при первой нашей встрече, я выпустил малую долю маны и сконцентрировал ее на нем. Я хотел проверить его, проверить веру Джона в него и одну теорию. И лорд Старк прошел через все это с честью. Если бы он жил в мое время, я бы принял его в свою свиту. На этих мыслях я замер. В мое время? Почему я подумал именно это? Почему мои мысли были такими уверенными? Что ж, в любом случае с этим придется смириться. КХМ, прочистил горло лорд Старк, давайте начнем с представления. Мое имя, Эддард Старк, лорд Винтерфилла, затем он указал на леди Старк, она, Кейтлин Старк, леди Винтерфилла и моя жена, а после, на последнего человека в комнате, мужчина рядом со мной, Родрик Кассель, рыцарь и мастер над оружием Винтерфилла. Приятно познакомиться с вами, поклонился я с легкой улыбкой, мое имя, Соломон, и я, волшебник. Волшебник, с сомнением спросил мужчина, которого лорд Старк назвал Родриком, почему вы назвали себя волшебником, а не колдуном или магом, лорд Соломон, и можем ли мы увидеть доказательства ваших слов, лорд, наклонив голову на бок, спросил я, возможно, вы не упомянули этого, но вы создаете впечатление благородных кровей, ваши движения, ваша осанка и ваш стиль разговаривать выдают вас, ответил Родрик, а лорд и леди Старк молчаливо кивнули, я бы даже сказал, что вы относитесь к королевской семье напрямую. Понимаю, в некотором смысле вы правы, а касаемо вашего вопроса, я поднял обе руки, и в них появилось два меча, они были абсолютно идентичны друг другу, но один из них появился в короткой вспышке голубого света, а второй, без нее. Своим боковым зрением мне удалось поймать ошеломленные лица присутствующих в комнате людей. Их рты были широко открыты, а глаза застыли в состоянии шока так, как будто бы еще немного, и они вывалятся из их глазниц. Леди Старк даже умудрилась сделать шаг назад, даже не понимая этого. «Вот пример», — сказал я и, повернувшись к сиру Родрику, протянул ему мечи рукоятями в его сторону. «Сир Родрик, будьте добры, сравните их, есть ли различия между ними?» Придя в себя, он кинул короткий взгляд в сторону лорда Старка и, увидев его кивок, взял мечи в свои руки. Сначала он досконально осмотрел их, затем сравнил вес мечей, двигая ими по очереди, а после, сделал по несколько взмахов каждым из них. Спустя минуту он закончил и вернул мне мечи. Они полностью одинаковы, лорд Соломон. Если это был пример, то совсем не понял его смысла. «Позвольте задать вам вопрос, возможно ли выковать такие мечи?» – спросил я, все еще держа их в руках. «Конечно, и вы заметили, что один из них появился в короткой вспышке света, разумеется, но я все еще не понимаю, в чем разница между ними. Вот в этом», – указал я на меч, который спустя мгновение рассыпался в вспышках голубой пыли, «магия или магическое ремесло – это самый обыкновенный процесс сковки, но в ускоренном режиме. Моя мана или магическая энергия, по сути, прошла весь процесс сковки и приобрела форму меча. Не буду углубляться в подробности, но когда это происходит, сам мир считает это неправильным. Такой процесс противоречит самым фундаментальным законам природы. Если быть более точным, причинно-следственной цепочке вещей. Для примера, вы не можете начать ковать меч, не расплавив перед этим металл, и так далее. Поэтому предметы, созданные магией, недолговечны, и время, отведенное для существования, зависит только от количества маны, которую вы вкладываете в создание предмета. Вспышка света при создании – это наполнение предмета маной, а рассеивание в пыль при разрушении – это признак того, что мана в предмете заканчивается и уже не может поддерживать форму, а влияние мира только ускоряет разрушение этого неестественного для него предмета, истощая ману, из которой он состоит. «Понимаю», – кивнул лорд Старк, – «а волшебство, с этим все намного проще». Улыбнулся я и поднял оставшийся меч. «Волшебство, или истинная магия, – это чудо. Оно обходит все законы мироздания и навязывает свои правила, подстраивая мир под себя. Этот меч, что я все еще держу в своей руке, полностью реален. Он не исчезнет ни через год, ни через два, ни даже через век. Для мира этот меч стал своим, как будто бы он всегда существовал. И в этом суть волшебства – создавать что-то и заставлять мир признать это что-то, насколько бы оно было нелогично или невозможно. Это что-то просто есть. Поэтому не было никакой вспышки света, и никогда не будет». После объяснения я передал меч сиру Родрику и стал ждать конца размышлений лорда Старка. «Это очень сложно», – потирая виски, – произнес лорд Старк спустя пару минут. «И возможно я немного запоздал с этим, но я благодарен вам за спасение Джона, и хотел бы вознаградить вас». «Не стоит, лорд Старк, я сделал это по собственному желанию, и не желаю какой-либо награды, но я был очень благодарен, если вы сможете предоставить мне скромное место жительства и доступ к вашей библиотеке. К тому же, мы можем продолжить разговор, Если у вас возникнут какие-либо вопросы обо мне, я решил дать ему намек, что готов рассказать о себе, и что не являюсь шпионом его врагов. Так как я не знаю полной картины этих земель, думаю, мне стоит занять сугубо выжидающую позицию, а после изучения записей о них, уже строить планы. Впрочем, один план уже есть. Понимаю, вы можете оставаться в замке столько, сколько потребуется, лорд Соломон, кивнул лорд Старк, поняв мои слова, на что получил взгляды от леди Старк и сира Родрика, и вы можете посещать библиотеку замка. Если я прав, то вы не из этих земель, а значит, можете поделиться хорошими историями с мистером Лювином. Благодарю, лорд Старк, сделав небольшой поклон, сказал я, и могу я попросить еще об одной услуге? Что за услуга? Приподняв бровь, спросил он, я бы хотел обучать Джона магии, если вы позволите, разумеется. Услышав меня, удивился не только он, но и двое остальных. Ожидаемая реакция, из разговора с ними, и со слов Джона, стало понятно, что магия все еще жива в этом мире. Довольно приятные новости, если я так говорю. К тому же, Джона ждет тяжелая судьба, как мне показали мои глаза. Так почему бы не дать ему небольшой толчок к развитию? Могу я спросить, почему, лорд Соломон? Он очень чувствителен к мане, о которой я говорил ранее, сказал я и окинул его взглядом, и, по-видимому, это наследственное. Ведь вы тоже одарены в этом плане. Вы о том случае у ворот, верно? Не будь у вас этого дара, вы бы не выдержали и секунды. Как я понимаю, с вашим родом связаны определенные легенды или мифы об его происхождении, не так ли? Вы правы, это действительно так, и я обдумаю вашу просьбу, кивнул он, почесывая подбородок. Думаю, вы устали от долгого пути, лорд Соломон. Предлагаю продолжить наш разговор в следующий раз. Сир Родрик отведет вас в ваши покои. Благодарю вас за щедрость, лорд Старк. Приятного вам дня. Поклонившись, сказал я и направился к двери, у которой уже ждал сир Родрик. Прошу за мной, сказал он и повел меня в покои, как только я подошел к нему. Что ж, это был приятный разговор. Надеюсь, все будет продолжаться в том же ключе. Очень надеюсь. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 4. Кейтлин Старк, Винтерфилл. Мой взгляд не покидал двери, через которую этот мужчина покинул комнату. В моей голове то и дело всплывали вопросы, почему я молчаливо наблюдала за ходом разговора. Мое тело просто не реагировало на мои приказы, как будто бы сами семеро взяли его под контроль и заставили слушать слова этого волшебника. Но дело было не только в этом. Лишь на мгновение его взгляд нашел мой, и лишь на мгновение я почувствовала зов своего разума. Зов, принуждающий меня преклонить колено перед волшебником, признать его величие, его мудрость, а его магия. Когда в его руках, казалось бы, из ниоткуда появились мечи, меня пронзило чувство страха. Я боялась, что он пустит их в ход, сначала на нас, а затем на наших детей. Я хотела закричать и предупредить Нида, но мое тело не слушалось меня. Мой рот все еще был закрыт, а небольшой шаг назад, единственное, что я смогла сделать, используя всю свою силу воли. К моему большому облегчению, мечи в его руках остались лишь демонстрацией, как и заявлял этот мужчина. Но что если бы он не ограничился только ей? Что если бы у него были недобрые намерения по отношению к нашей семье? Мне необходимо поговорить с Септой Мардин. Надеюсь, семеро дадут мне ответы на эти вопросы. Надеюсь, они уберегут мою семью от этого волшебника. Меня не привлекает мысль о том, что он развращал юные умы наших детей. Я боюсь представить, как он повлияет на невинную маленькую Сансу, которую так привлекали сказки о прекрасных принцах. Она влюбится в него с первого взгляда, так как он умел держать себя и был красив. И я не могу отрицать этот факт. Его внешность настолько же красива, насколько неестественна для этого мира. И это настораживало. Но я не могла не признать правоту слов мастера над оружием. Каждое его движение было наполнено грацией и утонченностью. Его уверенный взгляд и прямая осанка создавали впечатление, что волшебник родился и вырос при высоком дворе, приобретя умение вести и держать себя. За все время своего присутствия в кабинете, он ни разу не показал слабости или неуверенности. Само присутствие этого мужчины было неестественным. На протяжении всего разговора, на его лице была лишь одна эмоция – безразличие. Словно он и не человек вовсе. Словно он был выше сира Родрика, Нида, меня и всех остальных. Даже если я и хотела как-то выразить свое недовольство его действиями, Мой разум и мое тело просто отказывались это делать, и только когда этот мужчина покинул комнату, я смогла вернуть контроль над своим собственным телом. «В чем дело, Кэт?» – спросил меня Нед спустя пару минут после ухода волшебника. «Ты сохраняла молчание весь разговор, что кажется мне очень странным. Нет, тебе не кажется, что твое решение поселить его в замке слишком поспешное? Ты уверен, что детям ничего не угрожает? Он может быть враг. Хватит, Кэт. Если бы он хотел навредить им или нам, то уже бы сделал это». Покачал он головой. «Почему ты так в этом уверен? Я это чувствую», — с некоторой неуверенностью произнес Нед. «Он очень могущественный. Так мне подсказывают мои чувства и инстинкты. И я склонен доверять им. К тому же, предпочел бы, чтобы он был у меня на виду, нежели нет. Я понимаю. Но, пожалуйста, сохраняй бдительность», — раздался мой усталый вздох. «Мне нужно отдохнуть». «Конечно». И на этих словах я направилась в нашу комнату. -0. Джон Сноу. Винтерфилл. «Ты хочешь сказать, что два одичалых просто загорелись ни с того ни с сего?» — воскликнула удивленная Арья. «Ты мой брат, Джон, но в то, что ты рассказал, довольно трудно поверить», — покачал головой Роб. «Он действительно такой красивый», — с интересом пробормотала Санса. «Давайте попросим его показать нам магию», — слабо спросил Бран. «Все мои братья и сестры с энтузиазмом обсуждали мои похождения в волчьем лесу, особенно лорда Соломона и его магию. Когда я и он прибыли в Винтерфилл, то завладели вниманием, как мне казалось, всего замка. Но, как оказалось, Роб, Санса, Арья и Бран не были частью зевак. И теперь я нахожусь в комнате Роба и рассказываю, что со мной случилось за последние сутки». «Хорошо», — крикнул я, не выдержав дискуссии, — «давайте просто пойдем и поговорим с лордом Соломоном». «Да», — вскрикнули радостные Арья и Бран. «Ну, нам все равно пока нечего делать», — пожал плечами Роб. А Санса коротко кивнула, согласившись с ним. Наша группа прошлась по залам Винтерфилла и увидела сира Родрика, направляющегося в кабинет отца. «Сир Родрик!» — крикнул ему Бран. «Милорд и остальные!» — обернулся сир Родрик и сделал удивленное лицо. «Чем вы занимаетесь?» «Сир Родрик, не подскажите нам, где остановился лорд Соломон? Мы бы хотели нанести ему визит», — подражая отцу, сказал Роб. «Да, мы хотим увидеть его магию», — поддержали его Арья и Бран. «Это так?» — с сомнением спросил он, глядя на нас. «Вы ведь понимаете, что лорд и леди Старк будут не в восторге от вашей идеи». «Пожалуйста», — взмолился Бран, состроив самое грустное лицо, на которое был способен. Сир Родрик долго смотрел на нас, а спустя некоторое время устало вздохнул и почесал свой затылок. «Хорошо, я отведу вас к нему, но ни слова об этом родителям». «Конечно, мы ничего не скажем», — радостно заявила Арья и широко улыбнулась. «Следуйте за мной». Лорда Соломона поселили в одной из комнат замка. Покачав головой, он повел нас в определенном направлении. -0. «Санса Старк, Винтерфилл. Он здесь», — сказал сир Родрик и постучал. «Войдите», — услышала я приятный голос с той стороны двери. «Милорды, миледи, я буду стоять здесь, на всякий случай», — встал он около прохода. «Кричите, если вдруг что-то случится, и, на всякий случай, будьте осторожны». Мы кивнули и вошли в комнату, и когда мой взгляд нашел единственного человека, находящегося там, я замерла, а мое сердце начало бешено стучать. Слова Джона не передали красоту этого мужчины, они просто не могли этого сделать. Бронзовая кожа придавала ему экзотический, привлекательный вид. Она выделяла его из толпы, как маяк в ночи. Его черно-алая мантия была сшита с таким мастерством, которого я не видела за всю свою жизнь. Даже платья матери не выглядели так изящно и великолепно, как эта мантия. Его золотые кольца на руках и пальцах так и блестели под дневным светом, ослепляя меня своей утонченностью. Но самое прекрасным в его внешнем виде были его волосы и лицо, длинные и белоснежные. Волосы этого мужчины создавали контраст с его кожей, придавая ему загадочный и великолепный вид. При каждом движении этого мужчины, они двигались в такт и прямо-таки притягивали внимание к ним. Они были настолько прекрасными, что я не некоторой грустью сравнила их со своими, которые выглядели не так завораживающе. А его лицо — великолепно. Каждый мускул на нем был утончен и симметричен, и цвет его глаз гипнотизировал меня, заставляя мое сердце стучать еще быстрее. Все в этом мужчине выглядело так идеально, так волшебно, как будто бы он принц из сказок, о которых мне говорила мать Септамардин. И когда его взгляд встретился с моим, я не выдержала и быстро отвернулась. Мои руки легли на щеки и почувствовали их жар, который я отчетливо ощущала. Может он, моя судьба, может я влюбилась, нет, благородная леди не должна вести себя так. Чувствуя сильное смущение, что показало ему эту свою неприглядную сторону, я не могла заставить себя встретиться с ним взглядом. Но мой разум, мое сердце кричало мне и заставляло еще раз взглянуть на него, на идеального мужчину. Боги, кажется, Санса влюбилась. Услышала я громкий голос Арии, и подняв глаза в ее сторону, я увидела широкую ухмылку на лице моей младшей сестры. Нет, не говори глупостей. Замахала я руками, пытаясь отрицать ее слова. Влюбилась. Начала она кричать, указывая пальцем в мою сторону. Я заикалась, не зная, что сказать, и спряталась за спину раба. Прекрати дразнить свою сестру, Арья, вмешался он, слегка приобняв меня, и повернулся в сторону мужчины. Пока Арья показывала рабу язык, прошу прощения за это, лорд Соломон. Арья немного ребячлива и любит дразнить других. Начала возникать она, но Роб не обратил на нее внимания. «Мое имя – Роб Старк, старший сын дома Старк», – представился он, подражая деловому тону отца, пока я прятала краснеющее лицо в его объятиях, а это – мои братья и сестры, Арья Старк, Бран Старк и Санса Старк, которая сейчас немного не в себе, и последний, но не по значимости человек, Джон Сноу. Хотя вы наверняка уже знаете это, лорд Соломон. Приятно познакомиться с вами, милорды, миледи», – раздался мелодичный голос мужчины. «Я, Соломон, просто Соломон, ты можешь использовать магию, можешь показать нам», — вскрикнула Арья. Мой интерес все же взял надо мной верх, и я легонько высунула голову из объятий раба и посмотрела на лорда Соломона. Он лишь мягко улыбнулся, показав мне саму прекрасную улыбку, которую я когда-либо видела, и поднял руку ладонью вверх. Над его рукой появился маленький огонек размером с небольшую мышь, который затем начал медленно менять форму, и спустя пару секунд на его ладони был маленький лютоволк, состоящий из пламени. Он двигался, словно живой, обнюхал руку лорда Соломона и лизнул один из его пальцев. «Как красиво!» – пробормотала я, не отрывая взгляда от огненного лютоволка. «Как круто!» – вскрикнули Бран и Арья. «Я могу прикоснуться к нему, лорд Соломон?» – раздался голос Джона. «Конечно!» – Джон медленно поднес руку к волку. Я зажмурила глаза, опасаясь, что он обожжется, но этого не случилось. Открыв глаза, я увидела, как Джон осторожными движениями поглаживает пламя, а улыбка мужчины так и не покинула его лица. Лорд Соломон с неподдельным интересом наблюдал за действиями Джона, как и мы все. Даже моя непоседливая младшая сестра молча смотрела на это зрелище. Спустя минуту или две он сжал руку, погасив пламя, и перевел свой взор на нас. «Могу я узнать, для чего вы искали меня, помимо магии? Вы ведь не отсюда?» «Лорд Соломон?» – спросил пришедший в себя Роб. «Вы правы, милорд», – кивнул мужчина. «Я из очень далеких земель. Вы можете рассказать нам истории оттуда?» Набравшись смелости, спросила я, а мои братья и сестра поддержали меня кивками. Он задумался на мгновение и почесал подбородок, а я не могла не подметить, насколько утонченно двигалась его рука, как будто бы он принц или король. «Конечно», – кивнул он и повернул голову в сторону двери, «вы тоже можете послушать, сир Родрик». Дверь в комнату медленно открылась, и сир Родрик с некоторой неуверенностью вошел внутрь. «Как вы узнали, что я был там?» – спросил он, взглянув на лорда Соломона. «Почему вы думали, что я не знал об этом с самого начала?» – ответил вопросом лорд Соломон. «Хех, магия», – усмехнулся сир Родрик, – «в этой комнате не хватит места усесться всем нам. Мы можем перейти в другую комнату. В этом нет необходимости», – сказал лорд Соломон. И по комнате раздался щелчок пальцев. В вспышках света, в комнате появились стулья, обтянутые кожей, присаживайтесь. «Ага, магия», — повторил сир Родрик и, потрогав один из стульев, сел, они очень удобные и мягкие, лорд Соломон. «Там, откуда вы родом, все используют такие, можно и так сказать». Увидев, что сир Родрик уже сидит, я, как и все остальные, уселась на свободный стул и посмотрела на мужчину, ожидая начала его рассказа. «Думаю, я начну с истории об одном кузнице и его знаменитых женатых мечах». «Женатых, лорд Соломон?» – спросила я, услышав его слова. «Мечи, которые называли женатыми. Интересно, какая история стоит за ними?» «Верно, леди Санса», – кивнул он, а на его лице появилась ностальгическая улыбка, давным-давно. -0. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 5. Соломон. Винтерфилл. Один год спустя. Ай. Услышал я голос Джона и посмотрел в его сторону. Мои глаза увидели, как он потирал свою правую руку, на которой развеялись остатки ингус, руны укрепления, и смотрел на камень, который играл роль мишени. «Ты снова неправильно начертил руну, Джон?» – спросил я и потер висок. «Разве я не говорил, что любая ошибка может стоить тебе жизни?» «Говорили, лорд Соломон», со стыдом опустив голову, сказал Джон, «прошу прощения». «Это нормально, как-никак ты только учишься», – покачал я головой и потрепал его волосы в успокаивающем жесте, «но будь внимательнее в следующий раз и не спеши. За этот год ты смог освоить проекцию, структурный анализ и укрепление на приемлемом уровне, что очень впечатляет». «Я понимаю, лорд Соломон», – взбодрился он и снова приступил к практике. Находясь в Багараще Винтерфилла, я наблюдал за Джоном, который практиковал магию. Лорд Старк позволил мне взять его в ученики только спустя месяц после нашего разговора. Спустя еще месяц, прочитав ему лекцию об опасностях, которые будут сопровождать его на пути мага, я активировал его магические цепи. Как я и ожидал, он понял мои слова только в момент ритуала, на который пришла посмотреть вся его семья. Джон кричал, громко и болезненно, настолько, что лорд Старк и Робт попытались помочь ему, но я не позволил этого, на что получил разъяренные взгляды. Остальные члены семьи Старк замерли в чувстве страха. Даже леди Старк, которая до мозга костей ненавидела Джона. Спустя минуту, ритуал завершился, и я пустил их к нему. Джон был в очень ослабленном состоянии, но мои чувства уловили то, что он ощущал в тот момент, счастье. Он был счастлив, что выдержал это и смог доказать свою ценность, а мои выводы лишь усилили это чувство. Джон имел 40 магических цепей высокого качества, и каждая из них может пропускать необычные 10 маны, а 30, что можно считать подвигом в эту эпоху. И когда я попросил его активировать их, он сделал это с необычайной легкостью. Как рассказал мне Джон, его триггером являлся образ вынимания меча из ножен, что вполне ожидаемо. На следующий день мы узнали его происхождение и элемент. Его элементом был лед, под элемент воды, отчего я ничуть не удивился, изучив историю семьи Старк, а его происхождением было понимание. Это объясняло его высокую скорость обучения. Во время жизни Романи Архимана такая обучаемость была редкостью и ценилась в часовой башне. Но то, что меня не на шутку озадачило, так это то, что у него имелся аспект, который обычно присутствовал в семьях магов. Аспект Джона – жизнь. Использовав свое ясновидение на его сущности, мне удалось разглядеть кое-что интересное. Он был бастардом кого-то с драконьей кровью. Изучив библиотеку Винтерфилла, я узнал, что драконы вымерли. И только Таргариены, в чьих жилах текла их кровь, еще были живы до недавнего времени. Но, как я вижу, эта информация устарела. Иначе как мог 15-летний мальчик иметь в себе кровь драконов? Впрочем, все становится логично. От Таргариенов Джон получил аспект, а от Старков – элемент. Впечатляющая предыстория. И когда он освоил основные три заклинания, я решил научить его искусству рун. Они просты в освоении, и их сила зависит от понимания практикующего мага. А с происхождением Джона никаких проблем возникнуть не может в принципе. А еще есть эти чердрева. В них жила магия. Как мне удалось узнать, эти деревья были маяками магии здесь, на севере. Впрочем, как и стена, построенная Брандоном-строителем, как указано в легенде. В ней указано, что стена защищает 7 королевств от опасности за ее пределами. Белых ходоков, нежити, наполненной энергией льда и снега. И, к сожалению, ничего больше мне разузнать не удалось. Лорд Соломон, Джон, услышал я радостный девичий голос со стороны входа в Багаращу. Я принесла вам поесть. Не беги так быстро. Подожди меня. Послышался еще один оттуда же. Не торопитесь, если не хотите споткнуться и упасть. Повернувшись в сторону голоса, мне на глаза попались дочери семьи Старк и их отец. И случилось именно то, что и сказал лорд Старк. Почти добежав до меня, Арья споткнулась и начала падать, выпустив корзину с едой из своих рук. Я лишь устало вздохнул и мягко взмахнул рукой. Корзина с едой зависла, а из земли вылезли корни деревьев, которые подхватили Арью и не дали ей упасть. «Поэтому я и говорил вам больше слушать своего отца, миледи», — сказал я и, сняв ее с корней, поставил ее на землю. Но вместо того, чтобы встать на свои ноги, Она обняла меня и начала висеть на мне как панда, сделав надутое лицо. «Я же просила называть меня Арией», — пробормотала она. «К сожалению, пока не могу, миледи». Улыбнулся я и погладил ее по голове. «Я не леди», — вскрикнула Ария, замотав головой. Я вздохнул про себя. «Ну, она не ошиблась. Ее судьба никак не может сочетаться с леди. Она слишком энергичная для этого». «КХМ», — прочистил горло лорд Старк, смотря на нас. «Ты доставляешь неудобства лорду Соломону. Пожалуйста, слезь с него». «Хм-хм», — закивала Санса, смотря на свою сестру взглядом, полным зависти. «Хорошо», — фыркнула Ария и слезла с меня, «я пойду проведать Джона». И на этих слова она подошла к Джону и, обняв его, начала о чем-то с ним разговаривать. «Пусть отдохнет, раз уж выдался такой случай. Приветствую, лорд Старк, сделал я небольшой поклон. Как прошел ваш день? Вы можете называть меня нет, лорд Соломон, и я сделаю то же самое со своей стороны», — весело улыбнулся он. «После того, что вы сделали для Севера, для семьи Старк, вы наш друг. Только из-за предоставления способа производства бумаги и стекла», — наклонив голову на бок, — «не понял я, дружба с вами стоит так мало?» «Хех», — усмехнулся он, — «если бы это было так, то Севера бы не существовало как такового. Благодаря вам, мы смогли избавиться от проблем с продовольствием, так как деньги с торговли бумагой и стеклом стабильно поступают в казну Винтерфилла. К тому же, мои дети любят вас, и вы не боитесь, что я шпион или убийца?» Подняв бровь, спросил я. «Во имя богов, если бы вы были убийцей, то давно бы сделали свое дело, учитывая ваши способности. А шпион, вы сами в это верите?» Мне оставалось лишь пожать плечами. «Эддард Старк – человек чести и достоинства, добрый и снисходительный, но слишком мягкий». Время от времени, разговаривая с мистером Лювином, мне стало понятно, что он родился не в то время, не в том месте. Лорды остальных семи королевств хитрые и коварны. Честь для них лишь пустой звук, важна лишь прибыль, будь то материальная или духовная. По крайней мере, так я понял из разговоров с мистером. «Я понимаю, нет». «Вот и славно, Соломон», — весело улыбнулся он и похлопал меня по плечу. «К тому же, я не думаю, что дети против, верно, Санса?» «Конечно», — громко заявила она и, осознав свои действия, быстро закрыла свой рот и замялась в смущении. «Ну, если все в порядке», — почесал я затылок и повернулся в сторону. «Джон, Ария, идите сюда, пора поесть». «Хорошо», — вскрикнули они и пошли в нашу сторону. Минус ноль. Соломон, Винтерфилл, вечер. Когда мы вернулись и отправились в свои комнаты, меня провожал очень неуверенный взгляд леди Старк, и это было очень странно. В нем я увидел одну лишь неуверенность. Ни гнева, ни радости, ни какой-либо еще эмоций. Мне оставалось лишь пожать плечами и зайти в свою комнату. Сидя в ней, я смотрел на камин, установленный там, а точнее, на пламя, которое танцевало в нем. Оно извивалось и потрескивало, выпуская языки огня прямо в мою сторону, и в нем я чувствовал что-то знакомое, очень знакомое. И в следующий момент у меня в голове произошла вспышка воспоминаний, показывающая неизвестное мне существо. Оно было больше человека, его кожа была покрыта чешуей, на его голове были огромные рога, объятые пламенем, и гигантский глаз в груди, зловеще светящийся алым цветом. «Гайте, звери, магия Соломона, которая слила 72 демона столпа в одно существо». На моем лице появилась ностальгическая улыбка, которую я не заметил, а пламя разгорелось, и в нем показались два глаза, пристально смотрящих на меня. «Кто ты?» — услышал я хриплый и старый голос, исходящий прямо из пламени. «Соломон, волшебник», — представился я, смотря чему-то в глаза. «А кто ты?» «Эрглор», — ответил мне голос, спустя несколько секунд, и произнес он это с огромной силой, а мой нос учуял четкий запах пепла и золы. «Как интересно, приятно познакомиться, Эрглор», — улыбнулся я и подошел поближе к камину. «Какое интересное существо». «Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 6, Кинвара, Валантис. Утреннее солнце только показалось на небе, а я бежала в главный зал храма, не обращая внимания на свою одежду и неухоженные волосы. Я почувствовала прилив жара, исходящего из главного зала храма, где стояла огромная жаровня с вечно горящим пламенем владыки света. Ворвавшись туда, мои глаза увидели, что пламя, высота которого не превышала и половины высоты зала, теперь достигало потолка. Оно занимало треть всего помещения, а красные жрецы и жрицы со всего Валантиса стояли на коленях и молились, смотря на него. И когда я подошла вплотную к пламени, на мгновение мое зрение потемнело, а в следующий момент я оказалась в пустоте, объятой огнем и дымом. Передо мной предстал человеческий силуэт, состоящий целиком из пламени, огромный, сильный, великолепный. Я не смогла различить черт, но знала, что передо мной был он, владыка света, Эрглор. Я просто не могла поверить это. Он предстал предо мной лично. За всю историю владыка света никогда не являлся лично и не переносил кого-либо в свой домен. Мое тело моментально приняло коленопреклоненную позу, а моя голова склонилась, застыв в ожидании. «Кинвара», — услышала я глубокий и сильный голос владыки света, еще ниже склонив голову, — «у тебя есть задание». «Да, владыка света». Кинвара внимательно слушает. «Найди кое-кого», — величественным тоном сказал он. Но я смогла уловить крохотную ноту сомнения. Наш бог сомневался, как такое возможно, что можно вызвать у него сомнение. «Кого, мой лорд, Соломон, волшебник», — заявил он, пока его горящие глаза были направлены прямо на меня, он на севере. «Найди его, он тот, кто принесет спасение этим землям». И как только были сказаны эти слова, картина передо мной изменилась. Я опять увидела главный зал храма и жаровню, а пламя, которое достигало потолка комнаты, вернулось к своему обычному состоянию. Спасение, он, Азорахай, ошибалась ли Мелисандра, когда отправлялась на драконий камень, или же этот Соломон кто-то еще, кто-то более значимый, и владыка света назвал его волшебником. Я должна отправиться сама, я должна увидеть его своими собственными глазами. Верховная жрица, что поведал вам наш владыка? Спросила одна из жриц. Я повернулась и, посмотрев на присутствующих, приняла очень серьезный вид. Подготовьте корабль как можно скорее, мне нужно отправиться на север, заявила я и направилась в свою комнату. Как вам будет угодно, верховная жрица? Послышался ответ, но я не обращала внимания. Мне нужно было подготовиться. Мне нужно было найти Соломона. Минус ноль. Варис. Королевская гавань. Ваше Величество, вы слушаете? Да-да, евнух, раздраженно заворчал король. В Винтерфилле завелся какой-то маг. И что, в Иссосе таких полно, не так ли? Или ты просто хочешь отомстить всех магам за то, что сожгли твой член? Моя личная неприязнь к магии здесь ни при чем, милорд. Покачал я головой, Север начал производить и продавать бумагу и стекло. И, разве это не значит, что у Нида наконец появились деньги? Я устало вздохнул и поправил свою мантию. Ах, Роберт Баратион действительно оставляет желать лучшего как король семи королевств. Когда я попросил его созвать малый совет, аргументируя это новостями, связанными с Севером, то надеялся, что он сможет свести точки, или хотя бы задумается над моими словами. Но, видимо, мои надежды не оправдались. Снова, милорд, высказался мизинец, Варис хотел сказать, что Север начинает набирать силу, и что Эддард Старк может попробовать отделить свои владения от семи королевств. Ах, хитрая змея снова пытается подмазаться, а долг короны все растет и растет, я в недоумении, самом искреннем из возможных. Почему никто из членов Малого Совета даже не задумывался, откуда появился долг практически в 6 миллионов золотых драконов? Неужели никто не захотел проверить дела мизинца, учитывая факт того, что он мастер над монетой? Впрочем, им явно нет дела до такой вещи, как долг короны. Ренли – ребенок во взрослом теле. Он слишком амбициозен и легкомыслен. К тому же импульсивен. Его мало волнует, откуда берутся деньги. Главное, что они есть. И я сомневаюсь, что он изучал хотя бы один финансовый отчет. Его куда больше привлекают разговоры, хотя я признаю, что он достаточно харизматичен, чтобы выслушивать то, что выходит из его рта.